Глава 18. Умелые руки подчиняют одежду. Худжу выказывает свою любовь. Большой снегопад заносит деревню. Цзинь-лун захватывает власть. В ту долгую зиму каждый третий день выпадал небольшой снежок. А через каждые 5 дней шел обильный снегопад. Телефонные провода между деревней и городом оборвались. А так как в то время по ним осуществлялась и радиотрансляция, умолкли и телефон, и радиоточка. Дороги завалило снегом. Перестали приходить газеты. Симэнь-Тунь оказалась отрезанной от внешнего мира. Ты, наверное, помнишь снегопады той зимы. Каждое утро отец выводил тебя за околицу прогуляться. Если случалась ясная погода, солнце заливало снежные просторы ярким блеском. Правой рукой отец вел тебя, в левой держал тот самый утащенный у мясника тесак. У вас обоих изо рта и ноздрей шел розоватый пар, волоски у рта у тебя, бороду и брови у отца покрывал иней. Задрав головы к солнцу, вы шагали в поля, под ногами у вас похрустывал снег. В порыве революционного энтузиазма, в полной мере проявив силу воображения, мой брат Цзинь-лун повел за собой 4 братьев Сунь, 4 стражей, толпу молодых бездельников, горе-вояк, солдаты-креветки, раки-генералы, и, конечно же, немало взрослых, любителей шумных зрелищ, чтобы с приходом весны самостоятельно вершить 2-й год Великой культурной революции. 4 стражей. Имеются в виду 4 стражей с палицами, охраняющие Будду. Солдаты-креветки, раки-генералы. Традиционное описание в китайском фольклоре войска дракона, повелителя Восточного моря. Под большим абрикосом сколотили дощатый помост. На ветке понавязывали красных полосок, как будто дерево усыпано цветами. Каждый вечер 4-й из братьев Сунь-Бяо забирался на этот помост и, раздувая щеки, трубил в горн, созывая народ. Горн был красивый, медный, с красной кистью. В руках Сунь-Бяо, который дудел в него целыми днями, горн поначалу ревел по-бычьи. К празднику весны Сунь-Бяо уже здорово наловчился, наигрывал с чувством, в основном популярной народной мелодии. Одаренный малый, за что не возьмется, все у него в руках горит. Брат дал указание установить на помосте ржавую самодельную пушку, а в стене вокруг двора проделали 2 дюжины амбразур и положили рядом с каждой кучку булыжников. Огнестрельного оружия не было, но каждый день там стояли в полной боевой готовности юнцы, вооруженные копьями с красными кистями. Через каждые несколько часов на помост забирался Цзинь-лун и осматривал окрестности в самодельный бинокль. Не дать не взять, высокопоставленный командующий наблюдает позиции противника. На дворе было холодно, его замерзшие пальцы походили на вымытые в ледяной воде морковки. Красные от мороза щеки смахивали на поздние осенние яблочки. Для форса он ходил в одной армейской куртке и штанах без подкладки. Рукава высоко закатаны, лишь на голове добавилась имитация армейской коричневой шапки. Из отмороженных мест на ушах сочились гной и кровь, красный нос был вечно в соплях. Здоровьем не ах, зато духом крепок. Глаза так и сверкают. Мать не могла спокойно смотреть, как он мерзнет, и за ночь сшила ему куртку на подкладке. А для поддержания командирского форса с помощью худжу скроила ее наподобие армейской, даже вышила белыми нитками строчку по краю воротника. Но брат куртку надеть отказался. «Мама», — сурово сказал он, — «что ты нюни распускаешь, как старуха? Враг может атаковать в любую минуту. Мои бойцы на холоде, под снегопадом, а я буду один в теплой куртке ходить». Мать поглядела по сторонам, и правда. 4 стражей, брата и его подручные, тоже щеголяют в псевдоармейской форме из холстины, покрашенной в желто-бурый цвет. Все в соплях, а замерзшие напрочь кончики носов, что плоды боярышника. Но на личиках застыло выражение священной торжественности. Каждое утро брат появлялся на помосте с жестяным рупором в руке и обращался к собравшимся внизу подручным, к подошедшим зевакам из деревенских, к занесенной снегом деревне. Переняв у ревущего осла манеру великих, он в своей речи призывал революционных маленьких генералов, беднейших крестьян и середняков, шире раскрыть глаза, повысить бдительность и отстаивать свои позиции, отстаивать до последней минуты, до весны будущего года, когда станет тепло, распустятся цветы, и мы соединимся с основными силами главнокомандующего Чана. Его речь то и дело прерывали приступы яростного кашля. Из груди вырывалось какое-то кукареканье, в горле хряскало. Понятное дело, мокрота подступила. Но ведь не может командир отхаркиваться и сплевывать вниз с помоста. Так всякий интерес отобьешь. И он с тошнотворным усилием проглатывал все, что накопилось. Речь прерывалась и его собственным кашлем, и лозунгами, которые то и дело выкрикивали снизу. Заводилой в этом был второй из братьев Суньху. Обладатель зычного голоса, немного грамотный, он разбирался, когда нужно прокричать, чтобы революционный порыв был предельно высок. В один из дней снег сыпал так, будто в небесах распороли тысячи подушек, набитых гусиным пухом. Брат забрался на помост, начал речь, и вдруг зашатался. Выпавший из руки рупор упал на помост и откатился в снег. Потом с глухим стуком свалился и сам оратор. Толпа на миг застыла. Потом с громкими воплями окружила его, и все стали спрашивать наперебой. «Что с тобой, командир? Что случилось?» Из дома с плачем выбежала мать. На дворе холодина, а она лишь в старой овчинной куртке на плечах. Толстущая в ней, как ларь для зерна. Это была одна из курток на меху, которые перед самой культурной революцией привез из внутренней Монголии уполномоченный по общественной безопасности Ян VII. Когда он попытался продать эти куртки, измазанные в коровьем дерьме и овечьем молоке, страшно вонючие, его обвинили в спекуляции. Присланные хунтой ополченцы доставили Яна под конвоем в полицейский участок для перевоспитания, а куртки заперли до поры на складе большой производственной бригады, оставив в распоряжении коммуны. Но грянула культурная революция. Яна VII отпустили, он примкнул к рати смутьянов Цзиньлуна и доблестно проявил себя во время критики и разоблачения Хун Тайюе. Просто из кожи вон лез, угождая брату и строя несбыточные надежды стать его заместителем, но получил отказ. Брат заявил, как отрезал: «У нас в отряде единоначалие, никаких заместителей». В душе он Яна презирал. У этого урода с бегающими глазками одни гадости на уме. Настоящий люмпен, только разрушать и гораст. Использовать его можно, но поручать важную работу нельзя. Брат сам сказал это по секрету, у себя в штабе, в кругу самых доверенных лиц. Своими ушами слышал. Раздосадованный Ян VII уговорился со слесарем Ханем VI, взломал склад и вытащил куртки, чтобы распродать на улице. Ветрище, снегопад, сосульки клыками с крыш. Самая погода носить меховые вещи. Деревенские столпились, вертя в руках эти куртки, грязные, с проплешинами, в крысином помете, с жутким запахом, которым уже пропитались и снег, и воздух. А у Яна VII язык без костей расхваливает свой дрянной товар, будто драгоценное одеяние самого императора. Возьмет коротенькую куртку с мехом черного горного козла, заношенную до блеска, звучно похлопает. «Слышите, какая? Посмотрите как следует, пощупайте, примерьте. Звучит-то как? Что твой медный гонг? Гляньте, просто шелк и атлас, а шерсть почернее черного лака будет. Наденешь — в пот бросит. В такой куртке хоть по льду ползай, хоть на снегу лежи, холода не почувствуешь. Почти новая. Горный козел, За такое 10 юаней все равно, что даром. Дядюшка Джан, а ну примерь. Ух ты! Да будто на тебя пошито. На цунь больше — длинна будет, на цунь меньше — коротка. Ну и как? Тепло? Ты лоб пощупай. Вон аж пот выступил, а говоришь, не тепло. 8 юаней? Нет, 8 не пойдет. Не будь мы добрыми соседями, и за 15 не отдал бы. 8 юаней, и все. Позвольте сказать вам доброе слово, дядюшка. Прошлой осенью выкурил пару трубок вашего табака, так что я вам обязан. Пока не вернул должок, ни есть, ни спать спокойно не могу. Ладно, 9 юаней. Отдаю себе в убыток, распродажи ведь. 9 юаней и носите на здоровье. Вернетесь домой, полотенцем пот со лба утрите, а то и простудиться недолго. Все же 8, говорите? 8,5. Я цену опускаю, вы поднимаете. А как же иначе? Вы на целое поколение старше. Кому другому я бы в ухо так заехал, что он у меня до речки докатился бы. 8 так 8. Эх, с таким почтенным человеком, как вы, даже правитель небесный не станет норов выказывать. А если даже он не рассердится, разве след мне, Яну VII? Считайте, я вам кровь отдал. У меня первая группа, как у доктора Бетюна. Бетюн Норман, 1890-1939, канадский врач. Во время антияпонской войны лечил крестьян и раненых бойцов-коммунистов 8-й армии. Его преданностью китайскому народу восхищался Мао Цзэдун. «Пусть будет 8, почтенный Джан. На сей раз вам будет мое расположение». И он пересчитал замусоленные купюры. 5, 6, 7, 8. Добро, куртка ваша. Быстро надевайте и домой. Пусть хозяйка полюбуется. Помяните мое слово. Дома немного посидите, так и снег на крыше порастает. Издали на ваш дом посмотришь, так клубы пара над ним стоять будут. Снег в дворе потечет ручейками, а сосулищи, что на краю крыши, понамерзли, все попадают. А вот куртка из каракуля, глянь, снаружи еще атласом обшита. Видать, первая монгольская красавица носила. К носу поднеси, чувствуешь запах? Так от девушки незамужней пахнет. А ну, Лань Зефан, давай домой, пусть твой батюшка единоличник мошной тряхнет. Купишь в подарок сестре своей, Бао Фэн. Наденет этот каракуль и будет ходить с сумкой через плечо, людей пользовать. Только представь, как смотреться будет. Кругом метель метет, а у нее на 3 чи от головы все тает. Такой каракуль, что твоя печка. Яичницу жарить можно. Трубку выкурить не успеешь, и готово. 12 юаней, Лань Цзэфан, только за то, что твоя сестра у моей жены роды принимала. За полцены отдаю. Другому и за 25, и волосинки не дал бы выдернуть. Что? Не хочешь брать? Ха-ха! Лань Цзэфан, я-то все маленьким тебя считал. А ты вон какой вымахал. Глянь, и усики пробиваются. А внизу как? В 17-18 волосенки там уже вовсю торчат. Да и хозяйство в таких годах, как рок у вала. Знаю, ты на сестренок Хуан виды имеешь. Только вот в новом обществе мужчине по закону одна жена положена. Между Худжу и Хэдзо выбирать придется. Обеих взять в жены не получится. Вот при Симэньнао в те времена, пожалуйста. У Симэньнао одна жена была и 3 наложницы. Да и на стороне столько же. Чего зарумянился? А то приводи матушку. Что тут такого? Ей тоже живется несладко. Чтобы тебя вырастить, сколько трудов положила. Я бы на твоем месте купил бы этот каракуль и матушке почтительно преподнес. Она у тебя женщина добрая. Когда в доме Симэнь жила в наложницах, нищим, что приходили, самолично подавала. Щедрая душа, по 2 булочки из пшеничной муки. Все, кто постарше, знают. Если матери покупать будешь, еще скину до 10. Только потише давай, чтобы другие не услышали. 10 юаней, беги домой за деньгами, а я тебе эту вещь оставлю. А вот если ты, братишка, захотел бы купить ее для Дзинь-Луна, ублюдка этого, и за сотню не отдам. Видали, командир отряда? Все равно, что затворить ворота и объявить себя государством, самого себя в ранг возводить. Я, что ли, хотел стать у него каким-то паршивым заместителем? Да я с таким же успехом могу назначить себя главнокомандующим всего войска в Поднебесной. Многотысячные армии громить, как циновки скатывать. Тут в толпе кто-то крикнул: «Хунвейбины!» Впереди молодцевато выступал Дзинь-Лун. Слева и справа бодро вышагивали четверо стражей, а сзади двигалась толпа орущих хунвейбинов. За поясом у брата появилось оружие — стартовый пистолет, реквизированный у школьного учителя физкультуры. Он серебристо поблескивал, как собачья елда. Четверка стражей красовалась в кожаных ремнях из шкуры недавно сдохшей от голода коровы большой производственной бригады. Невыделанная кожа еще не просохла и воняла. За ремни они заткнули маузеры из реквизита деревенской театральной труппы. Вырезанные из вяза искусным плотником дуулубанем и покрашенные в черный цвет, они выглядели как настоящие. Попадя они в руки бандитов, с ними и грабить можно. В заднике пистолета Сунь-Ху имелось отверстие с пружиной, бойком и капсюлем из желтого пороха. И грохотал он при выстреле не хуже настоящего. У брата пистолет с пыжами, и хлопок получался двойной. Острия копий у хунвейбинов, что следовали за четверкой стражей, заточены на шлифовальном круге до блеска и невообразимой остроты. Метнешь такое в дерево, так еще не сразу вытащишь. Отряд быстро приближался. На фоне снежной белизны красные кисти на копьях смотрелись очень красиво. Когда до места, где разложил свой гнилой товар Ян VII, оставалось метров 50, брат вытащил пистолет и пальнул в воздух. Бабах! В небе поплыло два сизых дымка. «В атаку, товарищи!» — прозвучала его команда. Хунвейбины с копьями наперевес и воплями «Бей, бей, бей!» устремились вперед. Снег у них под ногами скрипел, превращаясь в жидкую грязь, и они вмиг оказались перед нами. По сигналу брата Ян VII и десяток его возможных покупателей были окружены. Дзинь-Лун царапнул меня недобрым взглядом, я ответил тем же. В душе я страдал от одиночества и не прочь был вступить в ряды хунвейбинов. Их таинственные и торжественные деяния волновали душу. Особенно маузеры, четверки стражей, пусть не настоящие, так впечатляли, что сердце замирало. Я попросил сестру сказать Дзинь-Луну о моем желании стать хунвейбином. Он так ответил: «Единоличники — мишень революции, и в хунвейбины не годятся. Вот пусть вступит вместе с валом в народную коммуну. Я его тут же приму, да еще командиром отделения назначу». Говорил он громко, так что сестре не нужно было и передавать его слова. Я и так все прекрасно слышал. Но вступать или не вступать в коммуну, а тем более вместе с валом, решать не мне одному. А отец со времени того происшествия на рынке не проронил ни слова. Он лишь смотрел перед собой с отсутствующим выражением, держа в руках большой мясницкий тесак, будто готовый в любой момент сражаться не на жизнь, а на смерть. Потерявший полрога вол тоже глядел как-то отупело, угрюмо зыркая. Брюхо у него поднималось и опускалось, он глухо порыкивал. Хоть сейчас разворотит живот любому единственным рогом. К навесу, где отец теперь обитал вместе с валом, никто во дворе и приблизиться не смел. Во главе с братом хунвейбины каждый день крутились во дворе под грохот гонгов и барабанов. То из пушки пальнуть пытались, то скандировали лозунги с критикой реакционных элементов. Отец с валом будто не слышали. Но я-то знал. Рискни, кто войти в загон, кровь точно прольется. Какое тут вступление в коммуну вместе с валом в такой обстановке? Даже если отец пойдет на это, вол не согласится ни за что. Так что и на улицу я выбежал посмотреть, как Ян VII куртки продает, лишь от нечего делать. Подняв руку с пистолетом, брат нацелил его в грудь Яна VII и дрожащим голосом скомандовал: «Арестовать спекулянта!» Вперед отважно ринулись четверо стражей. Наставив свои маузеры с четырех сторон в голову Яна VII, они дружно заорали: «Руки вверх!» Тот лишь презрительно хмыкнул: «Хм, вы, господа хорошие, кого своими вязовыми сучками напугать хотите? Стреляйте, коль духу хватит. Охотно отдам жизнь, как герой, за родную землю». Тут Сунь-Ху нажал на курок. Раздался грохот, взвился желтоватый дымок, ручка маузера переломилась, между большим и указательным пальцами Суня выступила кровь, в воздухе разнесся запах селитры. Ян VII струхнул, личико побледнело. И через какое-то время он уже, стуча зубами и глядя на опаленную дыру в куртке на груди, лопотал: «Вы взялись за дело по-настоящему, уважаемые!» На что брат бросил: «Революция вам не дружеская пирушка, а грубая сила». «Я тоже Хун Вейбин», — заявил Ян VII. «Мы Хун Вейбин и председателя Мао», — сказал брат. «А ты вот что за Хун Вейбин? Это вопрос». Ян хотел было поспорить, но брат приказал братьям Сунь доставить его под конвоем в штаб для критики и разоблачения, а Хун Вейбинам изъять разложенные у дороги куртки. Собрание по критике и разоблачению Яна VII шло всю ночь напролет. Во дворе развели костер, на дрова пошла расколотая мебель. Ее пришлось доставить из своих домов деревенским подрывным элементам. В огне оказалось немало предметов из драгоценного сандала и розового дерева. Такие собрания с кострищами проходили каждый вечер. Снег на крыше растаял, а двор покрывала жидкая, черная, как вороново крыло, грязь. Брат понимал, что дровам, которые можно реквизировать в деревне, придет конец, и тут у него появилась блестящая идея. От некоего Фэн-Дзюня, тот исходил все северно-восточные провинции, и лицо его было исполосовано шрамами, как тигриная шкура, он слышал, что из-за маслянистости у хвойных горят даже молодые побеги на вершинах. И он отправил деревенских подрывных элементов под конвоем Хун Вейбинов рубить сосны за школой. Их посрубали одну за другой, притащили на двух имевшихся в деревне тощих клячах и сложили на улице у штаба. В ходе разоблачения Яна VII осудили за капиталистическую деятельность, за то, что он поливал грязью революционных маленьких генералов и замышлял создание реакционной организации. Побили, попинали и вытурили со двора. Куртки на меху брат раздал стоявшим на ночной вахте Хун Вейбинам. С начала революционного подъема он спал в бывшей конторе большой производственной бригады, ставшей теперь штабом. С ним всегда были четверо стражей из десяток верных прихвостней. В конторе устроили лежак на полу, набросав соломы и расстелив пару тростниковых циновок. В дело пошла пара десятков курток на меху, и по ночам было очень даже уютно. А теперь позвольте вернуться к тому, что я рассказывал раньше. Большую куртку, в которой мать походила на выкатившийся ларь для зерна, послал моей сестре брат, потому что в первую очередь она лечила Хун Вейбинов, а потом уже всех остальных в деревне. А та, как заботливая дочь, и передала куртку матери, чтобы защитить ее от холода. Мать бросилась перед братом на колени и, взяв его за руку, расплакалась. «Что с тобой, сынок?» Лицо брата было багровое, губы растрескались, из ушей тек гной с кровью. Просто мученик. «Твоя сестра! Где твоя сестра?» «Сестра принимает роды у жены Чэнь-Дафу». «Цзэфан!» — взмолилась мать. «Сынок дорогой, сбегай за сестрой!» Я посмотрел на Цзинь Луна, на Хун Вейбинов, оставшихся без предводителя, и сердце заныло. «В конце концов, мы сыновья одной матери. Хоть он и ведет себя высокомерно, я ему отчасти завидую, а еще больше восхищаюсь. понимая, что он человек талантливый, и смерти его никак не хочу. Я пулей вылетел со двора, выбежал на улицу и, пробежав 200 метров на запад, свернул на север, в переулок, где стоял первый от дамбы двор. Трехкомнатный дом, крытый соломой, окруженный земляным валом. Здесь и обитал Чэнь Дафу с семьей. На меня с яростным лаем бросился их пес, худющий, кожа до кости. Я бросил в него подобранным кирпичом. Попал по ноге, и он с жалобным воем ускакал на трех ногах назад в дом. Оттуда с воинственным видом и дубинкой в руке показался сам Чэнь Дафу. — Кто мою собаку ударил? — Я твою собаку ударил! — грозно сдвинул брови я. Узнав меня, этот огромный, как черная железная пагода, здоровяк тут же смягчился. Важность вмиг слетела, и он выдавил подобие улыбки. С чего бы ему меня опасаться? А потому что у меня против него было кое-что. Я видел, чем он занимался в ивовой рощице у реки с У Цюсян, женой Хуантуна. Та зарделась и, согнувшись в поясе, побежала прочь, даже таз с бельем и валек оставила. По реке поплыло что-то из одежды в цветную клеточку, а Чэнь Дафу, застегивая ремень на штанах, пригрозил. — Скажешь, кому прибью? — Боюсь, Хуантун прибьет тебя раньше, — ответил я. Тот сразу сменил тон и принялся уговаривать, пообещав выдать за меня племянницу жены. В памяти тут же всплыла эта светловолосая девица с маленькими ушками и вечными зелеными соплями под носом. — Вот еще! — фыркнул я. — На кой мне эта рыжая? Лучше один всю жизнь проживу, чем с такой уродиной. — Ха, паршивец! Ты нос-то не задирай! Сказал, что выдам за тебя эту дурнушку, так и будет. — Тогда лучше найди булыжник и забей меня до смерти! — заявил я. — Давай, дружок, заключим соглашение, — предложил он. — Ты никому не рассказываешь, что видел, а я не буду навязывать тебе Женину племянницу. — А ежели нарушишь слово, велю жене привести ее к тебе в дом и посадить на кан. — А эта придурочная будет говорить, что ты ее насиловал. Посмотрим, как ты тогда запляшешь. Я прикинул. Если эта уродина, да еще и дура, будет сидеть у нас на кане и такое рассказывать, и впрямь хлопот не оберешься. Хоть и гласит пословица, стоящий прямо не боится, что тень кривая, сухое дерьмо к стенке не липнет. С таким разобраться непросто. И я это соглашение с Чэнь Дафу заключил. Со временем по его отношению ко мне стало ясно, что он побаивается меня больше, чем я его. Вот и заехал его псу по ноге, поэтому я осмелился разговаривать с ним таким тоном. «Сестра моя у вас? Мне сестра нужна». «Сестра твоя, дружок, у моей жены роды принимает». Я глянул на пятерых сопливых девчонок во дворе, мал-мало меньше. «Да, жена у тебя что надо, как сука, одного за другим приносит». «Не надо такие слова говорить, дружок, обидно это. Мал еще, погоди вот, подрастешь, тогда поймешь». «Мне с тобой лясы точить некогда», — заявил я. «Мне сестра нужна». И крикнул прямо в окно. «Сестра! А, сестра! Меня мать за тобой прислала! Динь Лун помирает!» В это время в доме раздался крик новорожденного. Чэнь Дафу подскочил к окну, как ошпаренный. «Кто? Кто?» «С загогулиной», — донесся слабый женский голос. Чэнь обхватил голову руками и заходил по снегу перед окном кругами, подвывая. Правитель небесный, на сей раз раскрыл ты очи свои! Будет теперь и у меня, Чэнь Дафу, кому возжигать благовония!» Запыхавшись, выбежала сестра и взволнованно спросила меня, что случилось. «Динь Лун помирает», — повторил я. «С помоста упал, того и гляди, ноги протянет». Растолкав толпу, сестра присела на корточке рядом с Динь Луном. Сначала потрогала ноздри, потом пощупала руку, лоб, встала и сурово скомандовала. «Быстро в помещение его!» Четверо стражей подхватили брата и направились в канцелярию. Но сестра остановила их. «Домой несите, на кан!» Те тут же повернули, занесли брата в дом матери и положили на теплый кан. Сестра покосилась на сестер Хуан. У тех глаза полны слез, на обмороженных щеках волдыри повскакивали. На белой коже они смотрелись, как спелые вишенки. Сестра расстегнула брату ремень, который он не снимал ни днем, ни ночью, и вместе со стартовым пистолетом швырнула в угол, зашибив мышь, вылезшую поглазеть, что за шум. Та пискнула и сдохла. Из ноздрей у нее показалась кровь. Затем сестра спустила ему штаны. С оголившейся багровой ягодицы посыпались полчища вшей. Нахмурившись, сестра обломила пинцетом ампулу, набрала лекарство в шприц и кое-как всадила ему в зад. Сделала два укола подряд и поставила капельницу. Действовала она умело. Вену нашла с первого раза. В это время вошла У Цюсян с чашкой имбирного отвара для брата. Мать глазами спросила разрешения у сестры. Та не сказала ни да, ни нет, лишь кивнула. И У Цюсян стала вливать отвар ему в рот суповой ложкой. Губы у нее открывались и изгибались вместе с движениями его губ. Я много раз видел, как при кормлении ребенка матери тоже открывают рот вместе с ним и жуют тоже. Это чувство неподдельно, его нельзя сымитировать. Поэтому я понял, что она относится к брату, как к своему ребенку. Стало ясно, что у нее непростые чувства по отношению к нему. Да и отношения наших семей непростые. То, что называется смесь куриных перьев и перышек лука. Губы у Цюсян двигались вслед за губами брата не из-за особых отношений между нашими семьями, а потому что она видела, что на душе у дочерей. Стала свидетельницей того, какие таланты проявил брат во время этой революции, и уже утвердилась в том, что одна из дочерей выйдет за него замуж, и брат станет для нее идеальным зятем. При мысли об этом на душе у меня все закипело с остротой жгучего супа, и я уже не думал о том, останется брат жив или нет. К У Цюсян я никогда симпатии не испытывал, но, увидев, как она бежит из ивовой рощицы, почувствовал к ней большую близость. После того случая она всякий раз при встрече вспыхивала и отводила глаза. Я стал обращать внимание на ее гибкую талию, бледные уши и красную родинку на одной мочке. И ее негромкий смех был какой-то притягательный. Однажды вечером, когда я помогал отцу кормить вала, она тихонько проскользнула под навес и сунула мне два еще теплых куриных яйца. Потом прижала мою голову к груди, погладила и прошептала: «Славный парнишка, ты ведь ничего не видел, верно?» Вол во мраке боднул рогом столбик. Глаза у него горели, как два факела. Она испуганно оттолкнула меня, повернулась и выскочила. Я провожал глазами ее силуэт, скользящий в звездном свете, испытывая в душе бурю неописуемых чувств. Признаться честно, когда она прижимала мою голову к груди и гладила, петушок мой напрягся. Мне казалось, что это очень неправильно, и я страдал из-за этого. Я был очарован большой косой Худжу. Потом меня очаровала и она сама. В моих фантазиях У Цюсян выдавала Хэдзо с ее стрижкой под мальчика за День Луна, а Худжу с ее длинной косой — за меня. Но ей ничего не стоит выдать Худжу с ее длинной косой и за брата. Худжу родилась на 10 минут раньше, но старшими становится, родившись даже на минуту раньше, и замуж первой выходит обычно старшая. Я был влюблен в ее дочку Худжу, но У Цюсян обнимала меня в загоне, прижимала мое лицо к груди. Из-за нее мой петушок напрягся. Мы оба уже нечисты, и она вряд ли отдаст за меня дочку. Я переживал, тревожился, терзался чувством вины. К тому же, когда мы пасли валов, я слышал от Хубиня, этого старого пройдохи, множество неверных сведений о сексе, таких как 10 капель пота равны одной капле крови, а 10 капель крови все равно, что одна капля семени. Или после первого семяизвержения мальчики уже не растут. Вся эта неразбериха в голове запутывала, и будущее представало в мрачном свете. Глядя на здоровяка Цзиньлуна и на себя самого, тщедушного и малорослого, глядя на Худжу, высокую, с налитыми формами, я был в отчаянии. На ум приходили даже мысли о смерти. Был бы я валом, который вообще ни о чем не думает, вот было бы здорово, — размышлял я тогда. Теперь я, конечно, знаю, что вол тоже думает, и мысли у него весьма непростые. И размышляет он не только о земном, но и о потустороннем, не только об этой жизни, но и о прежней, и о будущем перерождении. Брат пошел на поправку, лицо пепельно-бледное, но он держался, чтобы выздороветь и возглавить революцию. Воспользовавшись тем, что он несколько дней лежал без сознания, мать прокипятила все его вещи, чтобы избавиться от вшей. Но красивая военная форма из дакрона скукожилась и покрылась складками, словно ее пожевала и выплюнула корова. Имитация армейской шапки выцвела и сморщилась, став похожей на мошонку охолощенного быка. Брат страшно рассердился. Он просто рвал и метал, из ноздрей даже черная кровь брызнула. «Лучше бы ты прикончила меня, мама!» — выпалил он, глядя, во что превратилась его форма и шапка. Мать так раскаивалась в содеянном, что все лицо у нее пылало, даже уши зарделись. Она не знала, что и сказать. Подостыв, брат погрустнел. Из глаз брызнули слезы. Он забрался на кан, натянул на голову одеяло и двое суток кряду не ел, не пил и не отзывался. Мать ходила из дома на улицу и обратно. На губах от переживаний волдыри повскакивали, и она беспрестанно бормотала. «Вот ведь дура старая! Надо быть такой дурой старой!» Наконец сестра не выдержала. Она стащила одеяло, и нам явился брат, высохший, как тростинка, обросший щетиной с провалившимися глазами. «Брат!» — воскликнула она, выйдя из себя. «Ведь это лишь старая армейская форма. Стоит ли она того, чтобы мать так убивалась?» Брат сел с остекленевшим взглядом, вздохнул, и из глаз потянулись полоски слез. «Откуда тебе знать, сестренка, что она значит для меня? Как говорится, о человеке по одежке судят, о коне по сбруе. Только благодаря этой форме я могу и приказы отдавать, и подавлять подрывных элементов». «Ну, раз так вышло, уже не поправишь? Неужели думаешь, что эта форма обретет прежний вид, если ты будешь валяться на кане как мертвый?» Брат задумался. «Ладно, встаю. Есть хочется». Услышав, что он хочет есть, мать захлопотала. Принялась готовить лапшу, жарить яичницу, и чудесные ароматы разнеслись по всему двору. Когда брат жадно поглощал еду, застенчиво вошла Худжу. «Милочка моя!» — обрадовалась мать. «Мы хоть и в одном дворе живем. Ты уже 10 лет к тетушке не заходила». Она внимательно оглядела Худжу с головы до ног с нескрываемой симпатией. Худжу даже не глянула на брата, не смотрела и на мать. Она не отрывала глаз от скомканной формы. «Тетушка», — начала она, — «я тут узнала, что у тебя беда случилась, когда ты военную форму Цзиньлуна стирала. А я и шить умею, и в тканях разбираюсь. Может, попробуете, как говорится, лечить дохлую лошадь, будто она живая? Дадите мне эту форму, а я погляжу. Может, и удастся поправить дело». «Милая ты моя!» Мать схватила ее за руки. Глаза ее заблестели. «Славная девочка, родная! Если тебе удастся вернуть в форме Цзиньлуна прежний вид, тетка на коленях трижды до земли тебе поклонится». Забрала Худжу только форму. Имитацию армейской шапки она откинула ногой в угол, где была мышиная нора. Она ушла, а вместо нее пришла Надежда. Мать направилась было посмотреть, каким таким чудесным средством Худжу собирается восстановить форму брата. Но дошла до абрикоса, а дальше идти не посмела. Потому что в дверях своего дома стоял Хуан Тун и рубил киркой корневище вяза. Щепки летели во все стороны, как осколки снарядов. Еще больше пугало неясное выражение его личика. Как второго по значимости каппутиста в деревне, брат в начале культурной революции лишил его всех постов, и теперь он остался неудел. Ему, конечно, было досадно и обидно. Он спал и видел, как бы отомстить. Но я знал, что душа этого подлеца полна противоречий. Он терся среди людей не один десяток лет и поднаторел в том, чтобы прислушиваться к речам и вглядываться в выражение лиц. Не мог он не заметить и чувств своих драгоценных дочерей к брату. Мать пыталась послать сестру, чтобы та выведала, что и как, но та лишь презрительно фыркнула. Отношения сестры и девиц Хуан не слишком понятны, но потому как Худжу цедила сквозь зубы гадости о сестре, можно заключить, что глубина вражды между ними немаленькая. Тогда мать послала меня, сказав, что дети сраму не имут. Мать все считает меня ребенком, вот в чем печаль. Меня и самого разбирало любопытство. Как, интересно, Худжу будет восстанавливать армейскую форму брата? Я проскользнул к дому семьи Хуан, но увидел, с какой силищей Хуан Тун колет этот вяз, и ноги стали как ватные. На другое утро Худжу пришла с небольшим свертком под мышкой. Брат радостно соскочил с кана. Губы матери подрагивали, но она не вымолвила ни слова. Худжу выглядела спокойной, хотя по уголкам губ и изгибу бровей было видно, как она довольна. Положив сверток на кан, она развернула его, и все увидели аккуратно сложенную форму, а на ней новую армейскую шапку. Она тоже была сшита из подкрашенной желтоватым белой материи, но до того искусно, что смотрелась как настоящая. Больше всего бросалась в глаза вышитая красными нитками пятиконечная звезда. Подав шапку брату, Худжу развернула форму. Кое-где морщины и складки были заметны, но в целом форма обрела прежний вид. Худжу потупилась, залилась краской и проговорила, словно извиняясь. Тетушка прокипячивала слишком долго. Только вот так восстановить и получилось. Силы небесные! Ее величайшая скромность, будто тяжким молотом, ударила по сердцам матери и брата. У матери покатились слезы, а брат, не в силах сдержать чувств, схватил Худжу за руки. Она позволила ему подержать их. Потом медленно отвела и пристроилась бочком на краю кана. Мать полезла в шкаф, вынула леденцовый сахар, расколола топориком на кусочки помельче и предложила Худжу. Та отказалась, но мать впихнула сахар ей в рот. «Надень-ка, посмотрим», — проговорила Худжу с полным ртом, упершись глазами в стену. «Если что не так, можно поправить». Брат скинул куртку, надел форму и шапку. Затянул ремень на поясе, приладил пистолет. Вот он снова, молодцеватый командир, вроде даже повнушительнее, чем раньше. Как настоящая портниха, а еще больше как жена, она ходила вокруг, то складку потянет, то воротник поддернет, встала перед ним, поправила шапку и с некоторым сожалением сказала: «Тесна немного. Но у меня всего один отрез был, пришлось укладываться. На будущий год весной поеду в уезд, куплю пару чи, сошью новую». «Я понял. У меня никаких шансов».